Глава 92. «Вы признаете, что напали на мисс Дэвис?» Не дав мне ответить на заданный Ривзом вопрос, интересуется директор. Вздыхаю, собираюсь с мыслями и произношу со всем мыслимым спокойствием, даже голос не дрожит. «Если в наказании за проступок необходимо принять меру пресечения в виде решения об исключении, я готова. Виновата в случившемся исключительно я. Осознаю и признаю вину». Короткий вздох, и я не удерживаю язык за зубами, бросаю подсознательный вызов этому фарсу. «Да, я виновата в том, что защищалась, не позволила себя оскорблять и не допустила унижения. Исключайте меня!» Звенящее молчание. Три пары мужских глаз, скрещенных на мне. Замечаю, как Ривз откидывается в кресле и склоняет голову к плечу. Знакомый жест. Выпрямляю спину и сжимаю руки в кулаки. Хоть мне и до жути страшно, и решается судьба, но я не прогнусь. Не собираюсь падать на колени и умолять о снисхождении. Я сделаю все, чтобы вывести из-под удара Лу. Мой косяк. Я свое хладнокровие потеряла. Виновата я, и ответ должна держать только я. Гори все синим пламенем. Моя проклятая гордость всегда со мной. И чем больше мне указывают на мое место, тем сильнее мне хочется укусить и ударить в ответ. Уже готова услышать приговор, но слышу совершенно неожиданное. «Ханна первой к вам подошла и начала провоцировать. Я прав, Адель?» Равнодушно интересуется отец Тайгера, а меня накрывает странным предчувствием. Интуиция кричит, что он точно знает, что именно произошло. Возможно ли подобное? Точно брежу, ища в этом матером мужчине союзника. От расчленяющего взгляда Дэвида Ривза холодок проходится по спине. Он изучает меня равнодушно, считывая как открытую книгу. Мне кажется, что в эти мгновения он принимает какое-то решение в отношении меня. Причем на повестке дня стоит не мое исключение из школы, а как минимум жизнь». Мое больное воображение видит в нем судью и палача, который с легкостью и непоколебимостью способен вынести мне смертный приговор. Если Тайгер вызывает отклик в любящем сердце, то этот взрослый мужчина давит и провоцирует единственное желание — бежать без оглядки. «Адель, не молчи!» — шепчет Луиза, но, не дождавшись от меня отклика, продолжает. «Ханна, зачинщица ссоры!» Это она подошла, провоцировала, хотела ударить Адель. По всей территории камеры стоят. Посмотрите записи, я говорю правду. «Вы были в слепой зоне», — отрезает директор, все-таки заинтересовавшись нашими доводами. «Конечно, кто бы сомневался. Все разборки в этих стенах происходят исключительно в слепых зонах. И почему-то все знают, где именно они находятся».